В дверь заглянула Кэт. Как только студент вышел, она подошла поближе и взяла меня за руку. «Кэт», — сказала я, — «мы должны позвонить в полицию. Ты можешь этим заняться?» «Конечно, но придется найти телефон-автомат. Из больницы не разрешается говорить по мобильному». «Вот что. Не звони в местную полицию. Во всяком случае, пока. Думаю, сначала стоит связаться с Фарли и посоветоваться, как действовать дальше. И, пожалуй, надо позвонить Клайду. Скажи ему, где мы, и посоветуй быть поосторожнее. Кто знает, что еще может выкинуть Лесли?» Кэт повернулась, чтобы выйти, но я схватила ее за руку. «Подожди. Скажи, что тебя привело сегодня вечером к Лесли?» «Бейли, врач сказал, что тебе нужен покой. Поговорим позже». «Нет, расскажи сейчас. Я вспомнила наш с тобой разговор сегодня днем. Ты сказала, что, по словам Лесли, это я вспомнила про случай с Такером Бобом. Но на самом деле все было наоборот. Это она припомнила тот случай. Потом сегодняшний вечер. Уж слишком настойчиво Лесли приглашала тебя в гости. Когда я об этом задумалась, у меня возникло нехорошее предчувствие. Как только мы добрались до дома моих родителей, я позвонила Лесли, но у нее сработал автоответчик. Мне это оказалось странным. Я сказала Джеффу, что мы сразу едем обратно. Как Тайлер? Когда он понял, что я оставляю его дома с отцом и уезжаю, он снова раскапризничался. Но ничего страшного. В его возрасте дети быстро забывают обиды. Господи, Кэт, ты примчалась меня спасать? Да. Только не рассчитывай, что я буду заниматься этим все время. Она фыркнула. Но я пойду. Мне нужно сделать несколько звонков, а тебе нужно отдохнуть. Она вышла, а я закрыла глаза. Я пыталась расслабить мышцы, но мое тело отказывалось подчиняться моим командам. В голове снова и снова проносились все события прошедшего вечера, и я каждый раз заново испытывала ужас, охвативший меня, когда настало время отекать горлу и когда Лесли стала меня душить. Хорошо, что у меня был с собой шприц с лекарством от аллергии. Когда-то я носила его с собой повсюду, но с годами немного расслабилась и уже не так строго за этим следила. Но на этот раз, поскольку уезжала на 2 дня, я все-таки положила шприц в сумочку. Если бы я этого не сделала, меня бы уже не было на свете. И если бы Кэт не появилась тогда, когда она появилась, я бы тоже могла умереть. Из моих закрытых глаз потекли слезы. Я задремала. Не знаю, надолго ли я отключилась, но когда открыла глаза, рядом со мной на стуле снова сидела Кэт. «Ну что, дозвонилась?» — спросила я. «Да, есть новости. Первым делом я позвонила Клайду на случай, если он может рассказать что-то, о чем мне нужно будет сообщить Фарли. Лесли попала в аварию. Она врезалась не то в перила ограждения, не то еще во что-то. Клайд говорил очень путанно, поэтому всех подробностей я не знаю. Но ее увезли в больницу. У нее сломана нога, но больше ничего серьезного. Надеюсь, она не в этой больнице? Нет-нет, не волнуйся. Она где-то намного южнее. Она во всем призналась. Потом я позвонила Фарли. Он был в шоке. Я ему сказала, что сегодня ты недостаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы с ним общаться. А он ответил, что завтра ты должна быть в Нью-Йорке, и он не желает слышать никаких отговорок. «Он не намекнул, что они собираются предпринять?» — спросила я. Фарли сказал, что разберется с этим делом. Я поняла, что он собирается поговорить с местными полицейскими. А еще он предупредил, что завтра, до того, как ты уедешь, к тебе, видимо, придет кто-нибудь из местной полиции, чтобы снять показания. В этом месте разговор пришлось прервать. Ко мне опять подошел врач-студент. Он снова измерил температуру, проверил пульс и сказал, что я могу быть свободна. Кэт повезла меня на своем БМВ. Когда мы выехали с больничной автостоянки, она позвонила по мобильнику Джеффу и сказала, что мы уже в пути и что Лесли больше не болтается по окрестностям. «Мне не верится, что все это происходит на самом деле», — вздохнула она, бросая телефон в сумочку. «Я чувствую себя виноватой. Это через меня Клайд познакомился с Хайди. Мне следовало быть внимательнее. Было время, когда мне стоило только взглянуть на мужчину и женщину, и я сразу же чувствовала, спят ли они вместе. Но, похоже, я совсем потеряла чутье. А как ты думаешь, откуда Лесли узнала?» «Не знаю. У них с Клайдом явно не все гладко. Вероятно, она стала что-то подозревать. Ты же знаешь, как это бывает». Случается, неверный супруг даже нарочно оставляет какие-то улики, чтобы его застукали. Возможно, Клайд так и сделал. Может быть, Лесли, почувствовав перемену в его настроении или же поведении, стала за ним шпионить. Ты знаешь, мне до сих пор не верится, что она пошла на убийство. Существует же масса способов решать такие вопросы бескровно. Но нельзя насильно заставить мужчину кого-то разлюбить. У меня такое чувство, что у Клайда с Хайди было нечто большее, чем короткая интрижка. Думаю, он потерял из-за нее голову. Вспомни хотя бы драгоценности. Я уверена, что это его подарок. Мы обе знаем, что Лесли одержима Клайдом. Вспомни, как бурно она отреагировала, когда ей показалось, что ты с ним заигрываешь. Если Лесли узнала, что Клайд влюбился в Хайди и что он собирается к ней уйти, она могла решить, что единственный выход – устранить соперницу, стереть ее с лица земли. Но как ты все это узнала? Пока мы ехали по темным проселочным дорогам, я рассказала Кэт почти всю историю моего расследования, начиная с разговора с Джеком о переключении внимания и заканчивая лепестком в конверте. «Ужас! Просто дьявольская изобретательность!» – заключила Кэт, выслушав мой рассказ. «Я всегда знала, что Лесли помешана на власти, но я не замечала за ней творческих способностей. Но знаешь, в чем состояла истинная гениальность ее плана?» Лесли находилась в центре событий и могла без труда направлять наши мысли в нужном ей направлении. Она подтвердила, что коробка конфет лежала на столике в холле. И если бы ты вообще не вспомнила этой детали, уверена, она бы с готовностью тебе о ней напомнила. Именно она подкинула нам мысль о связи между этим делом и смертью Такера Боба. Не удивлюсь, если она же рассказала о якобы существующем заговоре секретарши из пост. Постой-ка, так связь с Такером Бобом все-таки есть? Нет, я считаю, что Лесли ее придумала, чтобы отвлечь внимание и направить расследование по ложному пути. Хотя его смерть мне действительно показалась подозрительной. И именно я уверена, что его вдовушка подослала своего человека в дом Лэндона в округе Бакс, чтобы он меня припугнул. «Думаешь, Лесли нарочно попыталась тебя отравить?» «Ну уж, конечно, не случайно», — сказала я сердито. «Ей нужно было меня убить или хотя бы вывести из строя. Начиная работать в глянце, я позаботилась, чтобы о моей аллергии на арахис узнали все». Я уверена, что Лесли о ней тоже знала. Дело в том, что ей надо было заткнуть мне рот. Я уж слишком близко подошла к разгадке. Сначала она пыталась меня запугать анонимными телефонными звонками. Той же цели служил и поцелуй на моем столе. Потом она попыталась сделать так, чтобы у меня не оставалось времени вести расследование.